Третье. Первой фразой Ильича после тяжелой и не совсем удачной операции было «Его поймали?». Врачи за столом переглянулись. Они слышали о поимке убийцы, которая оказалась женщиной, и слово «его», сорвавшееся с серых губ вождя, приняли за последствия морфина. Отделавшись общими словами о торжестве справедливости, они отправили Ленина в отдельную палату Кремлевской больницы. Утром приехала всклокоченная Надя. Увидев мужа перевязанного и чуть краше египетской мумии, опустилась на колени и поцеловала ему руку. «Его поймали?» — задал Ленин свой прежний вопрос. «Это женщина, Володя», — сказала Крупская. «Правая эсерка, ни о чем не беспокойтесь и выздоравливайте». «Это вы, женщина», — ответил Ильич, — «она определенно мужчина». «Следствие покажет», — выдохнула Надежда Константиновна, не желавшая вести спор с тяжело больным человеком. «Кто следует?» — поинтересовался Ленин. «Некто Дьяконов». «Пыточным манерам?» «Навряд ли». «Не знаю такого. Фамилия скверная, Поповская. Такой из любого мужчины сделает бабу». Ленин закрыл глаза, подчиняясь общей слабости, накатившей на него как снегопад. «Если меня не добьют в больнице, то я еще легко отделался. Следователь Дьяконов, ему только лампадки зажигать, умора». Шею он больше шевелить не мог, потому что пуля застряла в ней накрепко, и с первого раза ее удалить не смогли. Она препятствовала кровотоку, идущему в мозг, и вкупе с сосудистой недостаточностью, полученной по наследству от отца, мозг начал медленно сохнуть и сжиматься, обрекая его носителя на страшные муки и регулярные инсульты. Злые языки говорили, что у Ленина сифилис. Однако меньше, чем через неделю, он воскрес, то есть мог стоять возле кровати и логически мыслить. Свердлов, узнав об этом, получил гипертонический криз. «После выстрелов в упор, при четырех попавших пулях, при двух неудаленных! Да что же это делается на свете? Где справедливость? И где хотя бы причинно-следственная связь?» «Нету». Ильич одним махом перечеркнул все. «Он крепыш, боровик, умница и упырь. Был живым опровержением материализма, который всю жизнь исповедовал». В рядах партии поселился ужас. А он из своей больничной палаты, бодрый, картавый и сидевший на морфии, чтобы не испытывать резкой боли, начал вести параллельное следствие по делу, которое давно было завершено, и узнал следующее. Выстрелы были произведены из Браунинга за номером 150-489. Сик! Что дает этот Браунинг? Возможность проследить его судьбу, если он замешан в других преступлениях. Но этого, по-видимому, никто не делал. Ленин не знал, не мог знать, что после вскрытия в его теле обнаружат две пули из другого пистолета. И что только один этот факт заставит снова открыть мутное дело аж в далеком 1992 году. Но оно кончится ничем, слишком много воды утекло. И что тут можно сказать о людях, чей прах давно развеян? Только то, что слепая Ройдман Каплан вряд ли могла стрелять с обеих рук из двух разных пистолетов. А этого, как ни крути, маловато для исчерпывающих выводов. В тупик ставило набатное обращение Свердлова. «Несколько часов назад». «Что за чушь? Меня подстрелили около 11 вечера, а он пишет свои «несколько часов» в 22:40». Обидно и горько. будто в детстве получил из рук доброго дяденьки не конфету, а пустой фантик. Но добрый дяденька ответит, и не пустой конфеткой, а полнокровной пулей. Очная ставка с террористкой Каплан должна была поставить все на свои места. Еще в полубреду, при температуре и лежа, Ильич приказал «Не трогайте убийцу». Приказал не из гуманизма, а именно из-за возможности опознания. Ведь теоретически можно допустить, что женщину загримировали под мужчину и ввернули в толпу на скорую расправу, не правда ли? Он узнал, что Свердлов в Москве, и он действительно пришел к нему в палату в первых днях сентября, чтобы передать привет от рабочих Питера. «Опознание будет?» — спросил его Ильич, равнодушно выслушав пожелание здоровья. «В каком смысле?» «В уголовно-процессуальном. У меня есть право поглядеть на подозреваемую. Вы не находите?» Это уже был голос юриста. Но кому он нужен в эпоху революционных тектонических сдвигов? «Она уже казнена», — нехотя объяснил Свердлов. «Мотивы?» Я допрашивал ее лично, и она во всем призналась. «Эсерка? Еще какая! Полусумасшедшая каторжанка! Хорошо стреляет? Должно быть. С какого расстояния?» Она стреляла почти в упор, примерно с 4 метров. «Ну да», — рассеянно согласился Ленин, — «с правого переднего колеса автомашины». «Совершенно верно, Владимир Ильич, с правого переднего колеса», — подтвердил Яков Михайлович. «Но если в меня стреляли, как вы изволили выразиться, с правого переднего колеса, то я видел убийцу в лицо. Логично?» «Вполне. Это был мужчина». «Невозможно. Факты изобличают именно Фанни Ройдман Каплан». «Какие к черту факты?» — страшно прошептал Ильич. «Это у вас факты, а у меня уверенность. Я что, не отличу эсерку от подлеца с большевистским билетом?» Надежда Константиновна, присутствующая при разговоре, с опаской потрогала лоб мужа. «Володя устал, вам нужно уйти», — сказала она Свердлову. Тот с облегчением поднялся со своей табуретки, ощутив, что брюки на нем стали влажными от пота. «Ее расстреляли на Лубянке?» — бросил ему вдогонку Ильич последний вопрос. «В Кремле». Ленин так поразился, что даже не смог тут же прокомментировать услышанное. «Почему в Кремле?» «Кого ранили в шею, меня или Свердлова?» «Меня?» «А Якова явно в голову. Повредили лобные доли. Вот он и плетет чушь». «Не слишком удачное место для казни», — прошептал он сам себе. «А Александровский сад?» — возразил Яков Михайлович, который все-таки услышал этот шелест вождя. «Отлично. Тогда покажите мне тело. Его еще можно опознать», — еле слышно приказал вождь. «Тела нету», — ответил Свердлов, выходя в коридор. «С коммунистическим приветом. Прощайте». По лицу Ильича пробежала судорога. Потом она спустилась к рукам и спине. Его начал бить ледяной озноб, который предвещал скорый скачок температуры. «Тела убийцы нет. А было ли оно тело?» Через несколько дней, когда он выскочил из температуры, как из кипятка, он попросил в палату коменданта Кремля. «Мне сообщили», — произнес Ленин, стараясь не волноваться, — «что Каплан расстреляли именно вы». «Я», — подтвердил Мальков по приказу товарища Свердлова. «Приказ был письменный?» «Устный». «Когда это было?» «4 сентября». «Значит, следствие велось не более 5 дней. Не слишком долго, не правда ли?» «Да, быстро закрыли дело. Вынужден был согласиться Мальков. Почему расстреляли не в здании ВЧК? Потому что Каплан сидел и здесь. «Под кабинетом товарища Свердлова», — насмешливо спросил Ильич, который был уже наслышан о странностях этого короткого дознания. «Именно так. Яков Михайлович лично забрал ее с Лубянки и поместил в Кремль». «Экстраваганца! Бурлеск!» «Что сделали с телом?» «После расстрела я облил его керосином и сжег в железной бочке». «В Александровском саду?» «Там». «Зачем?» «За свое злодеяние. Она недостойна лежать в земле». «Так мне сказали». «Бочка есть?» — спросил Ильич, ощущая смертную тоску. «Утилизирована вместе с пеплом», — произнес Смольков еле слышно. «Свидетели?» «Какие? Зачем?» — перепугался комендант Кремля. «Любые, которые могут рассказать». «Что вы там жгли, жгли ли вообще?» — терпеливо объяснил перевязанный, как мумия, вождь. «Есть!» — неожиданно подтвердил Мальков. «Туда пришел один поэт. Демьян Бедный, знаете такого? Его квартира находится как раз в здании автобоевого отряда. Он и вышел на шум. Читали такого поэта?» «Такой поэт мне неизвестен, но о гражданине Бедном наслышан», — ответил Ильич. Он его не любил, считая отпетым пошляком. «Как его настоящая фамилия? Придворов?» «Так он и будет всю жизнь при дворе, царском или пролетарском. Все время будет врать и приспосабливаться. Ненавижу таких писак. Частушечки, басни. Утопить бы его вместе с баснями в большой кастрюле. А ведь придется с ним общаться, спрашивать про бочку и про то, была ли она вообще, и что в ней горело. Можете передать товарищу Бедному, что я хочу с ним срочно переговорить?» «Невозможно. Сейчас он отдыхает в Крыму, в санатории». Бархатный сезон, его можно понять, сам бы туда поехал». «А вы поедете», — сказал Мальков. «Партия в лице Якова Михайловича посылает вас лечиться под Москву в Горке». Ленин посмотрел на Надежду Константиновну. В глазах жены он прочел тоску загнанного зверя. «Это единоличное решение Свердлова?» «Это решение ЦК партии. Свердлов здесь ни при чем». «Меня нужно соединить с государем», — сказал Ленин еле слышно. Это было единственное решение в фантастической ситуации фактического ареста и медленного умерщвления. «Обеспечим», — согласился Мальков с облегчением от того, что тяжелый разговор закончен. Телефонная связь состоялась тем же вечером. Сам государь к аппарату не подошел, но министр его двора передал Ильичу пожелание скорейшего выздоровления и слова Николая о том, что тот внимательно следит за ситуацией, принимая меры к ее разрешению. Это бесследное исчезновение Фани Каплан породило фантастические слухи на протяжении полувека после ее или не ее покушение. Несколько сидельцев-каторжан встречали Ройдман в пересыльных тюрьмах и лагерях. Говорили, что она должна была лично участвовать на одном из процессов в середине 30-х как свидетель, но почему-то не состоялось, не срослось. Один русский духовидец, выйдя из тюрьмы, написал на смертном одре, что жизнь террористки была сохранена именно по указанию Владимира Ильича Ленина. И, наконец, автору этих строк, когда он был ребенком, показали один раз косолапую старуху, выходившую из ворот Института марксизма-ленинизма, сказав: «Это знаменитая Фани Каплан. Она работает в здешней библиотеке. Хочешь попросить у нее какую-нибудь книгу?» Автор не захотел и сейчас об этом очень жалеет. А Ленин после разговора с Мальковым решил, что тому нужно срочно понизить жалование. Перед тем, как судить и наградить заслуженной камерой или пулей. Только за что судить? За исполнение приказа всесильного Яшки? Расслабленная рука слепой судьбы, залезшая в деку рояля, заставила звучать сразу несколько струн, и оказалось, что я совсем один. Если Свердлов или кто-то держит нити заговора и дергает за них, то нужно срочно искать союзников. То, что это был именно широкий заговор, сомнений не вызывало. Граната под ногами Мирбаха, только первое звено. Концерт по заявкам трудящихся на заводе Михельсона — второе. Участвовало как минимум трое. Скрепчатый, кто он? Наверное, из их банды. Что делать? Становиться ли мне следователем по особо важным делам или по-прежнему пытаться руководить Советом народных комиссаров, делая вид, что ничего не случилось? Кто может быть их союзником? Левые коммунисты? Как пить дать? Эсеры и меньшевики, само собой. Бывшие подпольщики-нелегалы. Вот он, чертов корень кровавой интриги и коммунистического кульбитажа. Троцкий? Нет, он меня любит и никогда не предаст. Феликс? Да, главный кирпичик — Лях. Ведь это его дело — дознание и расправа. Почему он меня сдал Свердлову? Яшка, он что? Над Пинкертон наших дней. Этого Феликса и нужно шпокнуть прежде других, чтобы другие Феликсы не высовывались за ратозейство и попустительство разбою. Выдерну один кирпичик, и все здание разлетится само собой. Царь! У него нужно просить защиты. Но тогда я оппортунист и ренегат. Но разве не я говорил, что логика революционной борьбы требует часто отступления? Для того, чтобы собрать силы и броситься снова в бескомпромиссный бой. Компромисс, именно, чтобы сохранить республику и не отдать ее всяким яшкам. Царь. К царю мне надо. К царю. Почему-то мысль о возможном расстреле Феликса Эдмундовича принесла успокоение в больную душу Ильича. Она была растравлена пулями и испытывала жгучую, как пожар, изжогу. За два дня до отъезда в Горки он попросил документы ВЧК и письменные распоряжения Дзержинского. Мальков принес ему несколько толстых папок. Одна из инструкций особенно насторожила и увлекла. Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель советской власти, рабочих и крестьян, и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть. Феликс Эдмундович Дзержинский. Так он же абстрактный гуманист, мой Феликс. Он же мыслит внеклассовыми категориями добра и зла. Ему бы книжки писать про пролитую слезу ребенка, а не террором заниматься. И есть ли вообще революционный террор с подобными инструкциями? Может ли он быть полновесным и строгим, с такого рода документами. Ведь это закрытая служебная записка, обязательная к исполнению. Фарс. Буржуазное филистерство. Значит, Феликс не революционный террорист. Но, может быть, он думает, что я террорист? И потому он ополчился на вождя со всякого рода скрепчатыми и исчезнувшей из обращения Ройдман. Или не он? В душе Ильича возникла брешь. Через нее лился, если не свет, то предрассветные сумерки, обещавшие резкий перелом в карьере. Он придумал проверку Дзержинскому, проверку всем, кто не согласен с его выдающейся ролью в смутных событиях, накрывших Россию как циклон. Ленин все помнил и никому ничего не простил.